не клал ли ему палач отметин на площади. «Ну уж ты, епископ, говоришь, прислал», — сказала Таифа. «Пошлет разве епископ каторжного?» «Говорит от епископа», — отвечал Пантелей. «А может, и врет». «А если от епископа», — заметила Таифа, «так, может, толкуют они, как ему в наши места прибыть? Дело опасное, надо тайну держать». «Коли б насчет этого, таиться от меня бы не стали», — сказал на то Пантелей. «Попали привести, другое ли что, завсегда я справлю». «Нет, матушка, тут другое что-нибудь. Опять же, если б насчет приезда епископа, стали бы разве от Аксиньи Захаровны таиться? А то ведь и от нее тайком. Опять же, матушка Манефа гостила у нас. С кем же бы и советоваться, как не с ней? Так нет. Она только раз и видела этого Стуколова. Гости 2 дня гостили, а он все в боковуши сидел. Нет, матушка, тут другое, совсем другое. Ох, боюсь я, чтобы он Потапа Максимыча на недоброе не навел. Оборони, царю небесный!» «Да что же ты полагаешь?» — сгорая любопытством, спрашивала Таифа. «Скажи, Пантелеюшка, сколько лет меня знаешь, без пути лишних слов болтать не охотница. Всякая тайна у меня в груди, как огонь в кремне скрыта. Опять же и сама я Потапа Максимыча как родного люблю. А уж дочек его, так и сказать не умею, как люблю. Ровно бы мои дети были». «Да так-то оно так», — мялся Пантелей. «Все ж опасно мне. Разве вот что? Матушке Манефе сам я этого сказать не посмею. А так полагаю, что если б она хорошенько поговорила Потапу Максимычу, остерегла бы его, да поначалила, может, статься он и послушался бы». «Навряд, Пантелеюшка», — ответила, качая головой Таифа. «Не такого складу человек. Навряд послушает. Упрям ведь он, упорен. Таких самонравов поискать. Не больно матушке-то слушает. Дело-то такое, что если матушка ему как следует выскажет, он, пожалуй, и послушается», — сказал Пантелей. «Дело-то ведь какое? К палачу в лапы можно угодить, матушка. В Сибирь пойти на каторгу». «Что ты, Пантелеюшка?» — испугалась Таифа. «Ай, какие ты страсти, — сказал. На душегубство, что ли, советуют? Эх, тебя куда хватило?» — молвил Пантелей. «Заодно разве душегубство на каторгу-то идут? Мало ли перед Богом да перед великим государем провинностей, за которые ссылают? Ох-хо-хо-хо-хо! Только вздумаешь, так сердце ровно кипятком обварит». «Да сказывай всю поряду, Пантелеюшка!» — приставала Таифа. «Коли такое дело, матушка и впрямь его разговорить может. Тоже сестра, кровному зла не пожелает. А поговорить учительно да усовестить человека в напасть грядущего, где другую сыскать супротив матушки?» Долго колебался Пантелей, но Таифа так его уговаривала, так его умасливала, что тот, наконец, поделился своей тайной. «Только смотри, мать Таифа», — сказал наперед Пантелей, «а притч матушки Манефы словечко никому не моги проронить, потому, коли молва разнесется, беда. Ты мне наперед перед образом побожись». «Божиться не стану», — ответила Таифа. «И мирским великий грех божиться, а иночеству паче того. А если изволишь, вот тебе по евангельской заповеди», — продолжала она, поднимая руку к иконам. «Будет тебе ей-ей». И, положив семипоклонный начал, взяла из Киота медный крест и поцеловала. Потом, сев на лавку, обратилась к Пантелею. «Говори же теперь, Пантелеюшка, заклята душа моя, запечатана». «Дюкова купца знаешь?» — спросил Пантелей. «Самсона Михалыча». «Наслышано, а знать не довелось», — ответила Таифа. «Слыхала, что годов 10 или больше тому судился он по государеву делу, в Остроге сидел». «Может, и слыхала, верно сказать не могу.